Глава 12. Отъезд. Неожиданные затруднения начались при получении заграничного паспорта из канцелярии градоначальника. Нужно было представить справку о политической благонадежности. Это оказалось не так просто. Василий Петрович написал прошение, и через 4 дня на квартиру Бача явился субъект из Александровского участка с 2 понятыми для того, чтобы произвести дознание. Уже одно это слово «дознание» вызвало у Василия Петровича раздражение. Когда же субъект из участка расселся в столовой, разложил на обеденной скатерти свои грязные полотняные папки, казенную чернильницу-непроливайку и стал официальным тоном задавать Василию Петровичу глупейшие вопросы. Какого он пола, возраста, вероисповедания, чина, звания и прочее? Василий Петрович чуть было не вспылил, но взял себя в руки и выдержал это 2-часовое испытание. Он поставил под дознанием свою подпись рядом с корявой подписью понятого дворника Акимова и хлесткой подписью с укрутасами другого понятого, какого-то неизвестного прыщавого молодого человека в технической фуражке с молоточками и странной фамилией Переконь. Затем городовой принес Василию Петровичу повестку с приглашением явиться господину приставу. И Василий Петрович явился. И беседовал с господином приставом у него в комнате на разные темы, преимущественно политические. А также объяснял ему, по каким причинам оставил государственную службу по Министерству народного просвещения. И расстались они вполне дружески. Но это оказалось не все. И еще нужно было представить множество нотариально заверенных копий с разных документов, послужного списка, метрики, свидетельства о смерти жены и тому подобное. Потребовало массу времени и хлопот, было похоже на издевательство. Следовало сначала изготовить все эти копии без единой ошибки, а уж потом нести их нотариусу. Петя всюду ходил с отцом. О, как мучительно были все эти бюро переписок, где злые высокомерные старые девы с развязными манерами вставали, скрипя корсетами из своих ундервудов и ремингтонов с двойной каретой. Осматривали Василия Петровича с ног до головы презрительным взглядом и категорически заявляли, что раньше, чем через неделю, ничего не будет готово. Как страшно надоели знойные по-летнему опустевшие улицы города, испещренные прозрачной тенью буйно цветущей белой акации и вывески нотариусов, овальные щиты с черным двуглавым орлом. Когда же все копии были изготовлены и надлежащим образом заверены, оказалось, что требуется еще одно дознание. Но время шло, и был момент, когда Василий Петрович, доведенный до белого колени, чуть было не плюнул на всю эту затею с заграничным путешествием. Но опять пришел на помощь Гаврик. — Чудаки люди! — сказал он Пете, пожимая плечами. — Не умеете жить? Скажи своему батьке, чтобы он дал хабара. — Взятку? — Ни за что! — закричал Василий Петрович, когда Петя передал ему совет своего друга. — Никогда до этого не унижусь. И все-таки истерзанный волокитой он в конце концов унизился. После этого все сразу изменилось. Не только в один миг было получено свидетельство о благонадежности, но был получен и самый заграничный паспорт, который принесли из Александровского участка прямо на дом. Теперь оставалось лишь купить билеты и отправляться с Богом. Так как решили ехать на итальянском пароходе, то же в самой покупке билетов было нечто в высшей степени заграничное. В конторе Ллойда на Николаевском бульваре рядом с Воронцовским дворцом, то есть в самой фешенебельной части города, наших будущих путешественников встретили с такой почтительной любезностью, с такими корректными поклонами, что даже Пете показалось, будто их принимают за кого-то другого. Господин в серой визитке с крупной жемчужиной в галстуке оригинального рисунка павлиний глаз усадил их в очень глубокие кожаные кресла вокруг маленького стола красного дерева. На этом зеркальном отполированном столе в художественном беспорядке были разложены узкие иллюстрированные проспекты Ллойда на разных языках, превосходно отпечатанные на меловой бумаге. Здесь были фотографии многоэтажных отелей, пальм, античных развалин и океанских пароходов. Петя увидел маленьких белых Ромула и Рема, прильнувших к зубчатым соскам белой волчицы, крылатого льва Святого Марка, Везувий с зонтичной пиньей на переднем плане, рыбью кость Миланского собора, косую Пизанскую башню. Все эти разнообразные символы итальянских городов, которые сразу перенесли мальчика в мир заграничного путешествия. К этому же миру, несомненно, принадлежала и самая контора пароходства вместе со всеми своими цветными плакатами, тарифами, респектабельными бюро и шкафами палисандрового дерева, корабельными хронометрами вместо обыкновенных часов, моделями пароходов в стеклянных ящиках, портретами итальянского короля и королевы и самим господином в серой визитке, который с такой изысканной вежливостью тараторил на ломаном русском языке, продавая Василию Петровичу красивые билеты второго класса с продовольствием от Одессы до Неаполя и время от времени поглаживая Павлика по стриженной головке, называя его снежной улыбкой «маленький сеньор туристо». С этого времени Петю не оставляло чувство, что они уже путешествуют. Когда, приобретя билеты и получив сверх того бесплатно целый ворох путеводителей и проспектов, взволнованные они вышли из конторы Ллойда, то Николаевский бульвар представился Пете приморским бульваром какого-то заграничного города. А хорошо знакомый памятник дюку де Ришелье с чугунной бомбой в цоколе, одной из его главных достопримечательностей, на которую надо не просто смотреть, которую надо уже осматривать. Этому чувству соответствовал также вид порта, раскинувшегося внизу под бульваром со множеством иностранных флагов, по которым струился широкий морской ветер. Наступил день отъезда. Пароход отходил в 4 часа пополудни. В половине второго Дуню послали к вокзалу за 2 извозчиками. На одном уселись провожавшие их тетя в мантильке и шляпке с маргаритками вместе с онемевшим от волнения Павликом, на другом Василий Петрович с Петей, с альпийскими мешками, непомерно раздутым клетчатым саквояжем. Уличные зеваки стояли вокруг извозчиков, громко обсуждая события. Дуня в новом коленкоровом платье плакала, утирая глаза фартуком. Василий Петрович похлопал себя по карманам свежевыглаженного часучевого пиджака, проверяя, не забыл ли он чего-нибудь, снял соломенную шляпу с черной ленты, перекрестился и с наигранной бодростью сказал: «Трогай!» Толпа расступилась, извозчики тронулись, а Дуня заплакала еще громче. Ощущение уже начавшейся за границей не оставляло Петю. Для того, чтобы попасть в порт, нужно было проехать через весь город, пересечь его центр, самую богатую торговую часть. Только сейчас Петя обратил внимание на то, как сильно изменилась Одесса за последние несколько лет. Провинциальные характеры южного новороссийского города с небольшими ракушниковыми домами под черепицей-татаркой, с деревьями грецкого ореха и шелковицей во дворах, с ярко-зелеными будками квасников, греческими кофейнями, табачными лавочками, ренсковыми погребами, с белым фонарем в виде виноградной кисти над входом, сохранился во всей своей неприкосновенности лишь на окраинах. В центре же царил дух европейского капитализма. На фасадах банков и акционерных обществ сверкали черные стеклянные доски со строгими золотыми надписями на всех европейских языках. В зеркальных витринах английских и французских магазинов были выставлены дорогие элегантные вещи. В полуподвалах газетных типографий выли ротационные машины и стрекотали линотипы. Пересекая Греческую улицу, извозчики остановились испуганно, придерживая лошадей, и пропустили мимо себя новенький вагончик электрического трамвая, с ролик которого сыпались трескучие искры. Это была первая линия, проведенная бельгийским акционерным обществом между центром города и торгово-промышленной выставкой, недавно открытой на Приморском пустыре за Александровским парком. На углу Ланжероновской и Екатерининской, против громадного европейского кафе «Франкони», где на парижский манер прямо на тротуаре под тентом среди кадок с ларовыми деревьями, за мраморными столиками сидели в панамах биржевики и хлебные маклеры, На извозчика с тетей Павликом чуть не налетел красный фыркающий автомобиль «Дион Бутон», которым управлял наследник прославленной фирмы «Братья Пташниковы». Чудовищно толстый молодой человек в маленькой яхт-клубской фуражке, похожей на выставочную йоркширскую свинью. Лишь когда стали спускаться в порт и поехали мимо обжорок, ночлежек, лавочек старьевщиков, мимо вонючих щелей, где в сумрачной тени спали прямо на земле или играли в карты, те страшные люди с землисто-картофельными лицами, таких же землистых лохмотьев, которые назывались босиками, дух европейского капитализма кончился. Впрочем, он кончился ненадолго. Так почти сейчас же снова предстал в виде серых пакгаузов из рифленого железа, коммерческих агентств, высоких штабелей ящиков, мешков, представлявших целый город с улицами, переулками, и, наконец, пароходов разных национальностей и компаний. Узнав у карантинного надзирателя, где грузится пароход Палермо, Ллойда Итальяно, извозчики поехали по мостовой в конец мола практической гавани и остановились возле очень большого, хотя и к великому разочарованию мальчиков, однотрубного парохода с нарядным итальянским флагом за кормой. Как и следовало ожидать, семья Вачей приехала слишком рано, чуть не за полтора часа до третьего гудка. Еще полным ходом шла погрузка, и стрелы мощных паровых лебедок вертелись во все стороны, опуская в трюм на цепях стопудовые ящики и целые грозди связанных вместе бочек. Пассажиров еще не пускали, да, впрочем, их и не было, кроме кучки палубников каких-то не то турок, не то персов в челмах, которые неподвижно, молчаливо сидели на своих пожитках, завернутых в ковры.